Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в вашем кабинете. Здравствуйте, меня зовут Трифонова Дарья Анатольевна, главный специалист управления по работе с проблемными активами Ольфа Банка. Информирую, что разговор записан. Лариса Викторовна? Да. Лариса Викторовна, мы с вами разговаривали ранее по вопросу дисконтирования о предодобренном дисконте в 10%. Вы говорили, что 16 января оплатите. Что случилось? Почему оплата не поступила? Не хочу платить. По какой причине? Денег жалко. Лариса Викторовна, дело в том, что сейчас дальнейшие стадии по взысканию могут быть запланированы. К примеру, если банк решит вопрос решать через суд, и суд окажется на стороне банка, далее могут судебные приставы исполнительно начать работать просто в принудительном порядке, к примеру. Я не возражаю. Приступить к описи, аресту и реализации имущества. Хорошо. Краснодарский край, имущество все вам принадлежит по данному адресу? Ничего там мне не принадлежит. Кому принадлежит? Ну, вас не касается, кому принадлежит. Допустим. А вам не жалко будет чужое имущество, что судебные приставы опишут? Да как это, чужое имущество опишут? У нас есть доказательства, документы, конечно, конечно. Какие документы у вас есть? Документы, подтверждающие право собственности на абсолютно все имущество. Указаны ли фамилия, имя, отчество? Обязательно, естественно, конечно. Так что вам там ничего не достанется. Лариса Викторовна, ау. Допустим, а кредиты какие-либо оплачиваются? Нет, конечно. Давайте быстрее как-то по динамичнее, а? Я работаю над собой. Лариса Викторовна, да, конечно же, я сейчас карту заполню. Ну, давайте живее, живее, меньше ненужного текста. У меня нет на вас много времени. Дистанционно, получается, за запрос решать не намеренное, правильно? Не намеренное. Приезжайте. А с кем вы по адресу регистрации проживаете? С вашим мужем. Лариса Викторовна, Айфки. Конструктивно готова вообще? Ну, вы задаете вопросы личного характера беспардонные. Я даю вам беспардонные ответы. Все зеркально. Ну, в этом случае я вам просто не могу гарантировать. Что ну, все, давайте. Либо продолжайте, либо вешайте трубку. Давайте динамичней. Да, это планировано, Лариса Викторовна. Все, отвечаю. Пока. Угу, пока. Трубку хрясь об стену. Живо. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Да. Это Юлия Владимировна Снадина, компания «Сириус Трейд», разговор записывается. А, скажите, пожалуйста, у вас оплата по графику поступает? Куда? В компанию «Сириус Трейд». Нет. Задолженность по микрозайму у вас. Почему нет? А зачем? В плане? Прямом. Зачем? Это ваше обязательство, которое вы вовремя не выполнили. И правильно сделала. Вы уверены в этом? Вы сейчас да. Запись телефонного разговора признаете, что денежные средства вы брали с целью невозврата, да? Вы можете расценивать это как вам угодно. Мне глубоко индифферентно. Подтвердили. Хорошо, тогда я ваши документы формирую по факту мошенничества. Хорошего вам Нового года, Светлана Валерьевна. Спасибо. Веселите. Ну, почаще меня вот такой свободы. Ерундой про мошенничество. Какой? А ну, которого ерунды? Только что вы выдумали какую? И сказали. Вы открываете 159-ю, изучаете. Вот вы изучаете 159-ю, прежде чем о ней вообще говорить. Светлана Валерьевна, изучайте, вам пригодится ближайшее время. Да вы можете сколько угодно вот своим пассивно-агрессивным голосом что-то говорить, только вопрос в том, что я прекрасно знаю, что 159-я часть первая – это не взять и не отдать. 159-я часть первая – это когда должник предоставил фальшивые документы, ложные сведения и так далее. Нет, это когда должник взял сумму и не внес минимум 3 платежа. Ой, знаете, какая балаболка! В глаза не видели, да, вы статью 159, часть 1? Так вы вообще не знаете, о чем статья, вы ее не открывали. Вы говорите то, чего там нет. И не было никогда. Да что мне открывать, я знаю. Плохо вот вы откройте и образуйтесь, мадам. Потому что вот такого позорища я не видела. Не видела такого позорища. Да, продолжайте об этом бредить. Но лекарства принимайте. Угу. А вы по себе мне советуете? Нет, но я понимаю, что если у человека бред, наверное, и он на работе, наверное, его лечат. Наверное, что он где-то лечится. Это мое предположение. Если вы не лечитесь, то вы срочно бегите к врачу, чтобы он прописывал вам лекарства, иначе ситуация может достигнуть критической точки. Каким врачам вы бегаете? Ой, какая... До свидания. Стрелочный институт, да? Да. Добрый день. Меня зовут Семенова Дарья Евгеньевна, компания Верба Коннект. Представляем интерес финала ПКБ, разговор записывается. Мария Андреевна, могу услышать? Уже. А это вы, Мария Андреевна, правильно? Да. Да. Звоню вам, так как есть нерешенный вопрос, в вашей стороне невыполненные финансовые обязательства. Брали кредит 24 июня 2017 года и 19 августа 2017 года вышли на просрочку. Мария Андреевна, подскажите, пожалуйста, а что случилось, почему не оплачивали? Какой кредит? Где? О чем вы вообще говорите? Брали денежный кредит в микрофинансовой организации «Кредит 911». Так это не кредит, а займ, наверное. Вы снова путаетесь в понятия. Это вы вчера звонили, я вас поправила, вы истерично трубку бросили, да? Нет, я... Нет? А, у вас вы все так говорите. Понятно. Ну так и понимаете разницу между кредитом и займом? Это две разные юридические услуги. Ну так а зачем вы говорите кредит? Ну сейчас не об этом, Мария Андреевна. Взяли займ, хорошо, взяли займ и не оплачиваете. Сумма долга у вас состоит, составляет 248 473 рубля. Угу. А кому мне заплатить надо? Кому вам заплатить нужно? Вы же брали займ и не оплатили. Я у вас пока не говорю, что нужно оплачивать. А что вы мне говорите? Зачем вы позвонили? Спросить, что у меня случилось? Я спрашиваю вас, почему не оплачиваете, что случилось? Да к вам-то какое дело, что у меня случилось? У вас такая большая сумма долга. А вы сердобольная? Я вас сейчас... Вы всем звоните, у кого сумма долга? Я предложение, Мария Андреевна. От Нет, кого? Я не всем звоню. Я с вами спокойно разговариваю, Я тоже с вами спокойно разговариваю. Для вас сейчас действует акционное предложение. От кого? Платить этот кредит. От кого? Я представилась, кому я перезову. Да мне плевать на предложение какой-то вербы. Вы тут при чем? НАУ ФКБ – это коллекторская организация, которая с лояльностью относится к своим клиентам. А я знаю, что это коллекторская организация, которая скупает старые тухлые долги и ходит с ними за судебными приказами. И в надежде, что суд у нас, как обычно, не отправит уведомление о вынесении судебного приказа, и получится по долгам 10-летней, 15-летней давности хотя бы что-то взыскать. Как вы думаете? Только у вас не 10-летний долг, Мария Андреевна. Ну, а при чем тут мой долг, так называемый? А вы Потому при чем тут? Мы сейчас говорим о вашем долге. Да это вы говорите о моем долге, а я говорю вообще в принципе обо всех. А зачем нам в принципе обо всех долгах говорить? Ну, вы просто сказали, дали такую оценку компании ПКБ, как будто ПКБ относится с лояльностью к своим клиентам. А я знаю, что ПКБ покупают за 3 копейки старые долги и пытаются на них заработать. Наверное, за счет этого они до сих пор не ушли с финансового рынка. Потому что, исходя из финансовых отчетов, ваша конторка на ладан дышит. И НСВ ваше вы развалили тоже не просто так, потому что после скандала со Сбербанком вы поняли, что НСВ себе дискредитировало полностью, и надо избавляться от этого юрлица. М? Какие хитрецы. Мутят там, что-то мутят. Если бы это было на самом деле, мы бы не находились 13 лет на рынке взысканий. Да, конечно, вы хитрожопые, никто же в этом не об этом не спорит. Хитрожопые еще те, 100%. Миллион юридических лиц уже изменено, генеральные директоры меняются раз в год минимум. А как насчет там скандала с Беринг-Восток, а? Где был замешан ваш генеральный директор, бывший, которого поспешно сняли с этой должности и назначили другого? А? Мария Андреевна, а вы всю историю изучаете каждый день от КБ? А вам-то, вам удивительно, что люди знают все грязное белье по КБ, что ли? Да нет, не удивительно, просто... Ну, так а в чем вопрос? Что значит изучаете всю историю? Если я обладаю информацией, вы же не первый раз звоните. Мне интересно было, что за шаромыжники мне звонят. Я уточнила информацию, поняла, что компания «Конторка» себя дискредитировала уже давно своим поведением. Именно поэтому я буду пользоваться 385-й статьей Гражданского кодекса, и пока я не увидела доказательств переуступки правотребования, ничего никому я платить не буду. Так у вас сумма долга составляет, не такая уж и маленькая сумма. Тем более, зачем мне каким-то шаромыжникам платить не такую уж маленькую сумму? Ну, не шаромыжникам, а компании. Ваша компания шаромыжники. Это мое устойчивое убеждение. Я с вами спокойно разговариваю. Я тоже с вами спокойно разговариваю. И я на личность. Подождите, мадам, смотрите, если бы я сказала, что вы шаромыжница... Месье, если бы я сказала, что вы шаромыжница,